Глава 8. Кристиан. Моим любимым цветом всегда был черный. Тихий, смертоносный, непроницаемый. Я чувствовал себя в нем как дома, словно тень, сливающаяся с чернильными тенями ночи. И она перевернула это, как и всю остальную мою жизнь. Тело наполнилось теплом, когда Стелла зашла передо мной и медленно огляделась, рассматривая роскошный декор. Экспозиция со слонами долгое время служила центральным элементом, высотой в 13 футов, а проекции морских обитателей танцевали на стенах, создавая иллюзию, что мы под водой. Одетые в черное, официанты разносили шампанское и закуски, а сцена находилась в дальнем конце, ожидая конца вечера, когда ведущий поднимется туда и поздравит всех с собранной суммой. Билеты на это мероприятие стоили $8000. Еще больше я потратил на ее платье, и оно стоило каждого цента. «Как красиво!» — выдохнула Стелла, глядя куда-то мне за спину. Зеленые глаза, зеленое платье — символ жизни и природы. Зеленый. Судя по всему, это мой чертов новый любимый цвет. Да, я не обернулся, чтобы посмотреть на предмет ее восхищения, и не обращал внимания на любопытные взгляды людей. Меня не видели с женщиной больше года. К завтрашнему утру весь город будет стоять на ушах, но мне все равно. С того мгновения, как Стелла вошла в гостиную в этом проклятом платье, все прочие мысли исчезли. В груди вспыхнуло мягкое пламя досады. Я ненавидел ее власть надо мной, но не мог отвести от нее взгляда. Спонтанный перелет в далекую страну, чтобы держаться подальше. Пустые недели и месяцы, когда я с головой погрузился в работу, чтобы ее забыть. Что бы я ни делал, меня всегда что-то возвращало. Нежная мелодия ее голоса, аромат свежих цветов и зелени, кольцо с бирюзой, которое прожгло дыру в моем кармане, хотя я поклялся выбросить его в мусорное ведро. Это не любовь, но это сводит с ума. Взгляд Стеллы скользнул ко мне. Она мягко выдохнула, увидев на моем лице желание толкнуть ее к стене, сжать волосы в кулак и заставить раскрыть рот. Напряжение между нами натянулось невидимой веревкой, настолько осязаемой, что я почти чувствовал, как она царапает грудь. Мгновение превратилось в вечность, но потом Стелла отвела взгляд. У нее побелели костяшки пальцев, но голос оставался спокойным и ровным. «Ты так и не назвал тему мероприятия». Она избегала смотреть мне в глаза, снова оглядывая помещение. «Охрана океана?» Удушающая хватка вокруг груди ослабла, но я испытал из-за этого странное разочарование. «Близко. Детеныш и черепах». Ответ немного снял напряжение, и Стелла заметно ослабила хватку на сумочке. «Не знала, что вы любитель черепах, мистер Харпер. Что дальше? Кормление уток? Тискание щенков?» Я не смог сдержать улыбки от ее игривых вопросов. «Трубкозубов недооценивают, но, к сожалению, жену Ричарда Уайетта интересуют не они». «Никаких каламбуров», — добавил я. В ее глазах появился понимающий блеск. «Я так понимаю, Ричард Уайетт важен для твоего бизнеса. Потенциальный клиент?» Я спрятал еще одну улыбку. Она так быстро сложила все воедино. «Да, крупный специалист по частному капиталу, очень богат, ищет новую службу безопасности. Жена его — слабость». Я сфокусировал внимание на Уайетах, как только мы вошли. Они сидели в окружении льстивых поклонников, включая одно особенное ничтожество. Майк Курц, генеральный директор Sentinel Security. Хорошее настроение мгновенно испарилось. Ублюдок копировал меня во всем. Под намазанными гелем волосами не шевелилось ни одной оригинальной мысли. Курц поднял взгляд, его лицо расплылось в маслянистые улыбки, и он направился ко мне. Нам обоим было около 30, но я уже заметил следы косметической хирургии, подкреплявшие увядающую внешность. Увеличение подбородка, немного ботокса. Стелла с любопытством разглядывала подошедшего, что только ухудшило мое и без того скверное настроение. Курц не заслуживал ни капли ее внимания. «Кристиан, как я рад встрече!» Он провел рукой по галстуку, источая столько же искренности, сколько продавец автомобилей, которому не хватает комиссионных. «Я так рад, что ты в форме после истории с Диконом и Беатрикс. Надеюсь, тебя не слишком расстроило, что я переманил твоих клиентов?» Его смешок царапнул кожу. «Ничего личного, просто бизнес». Во мне вспыхнуло раздражение. Из-за Sentinel я потерял двух клиентов за одну неделю. Дикон и Беатрикс — пустяк по сравнению с VIP-персонами, возглавляющими список клиентов моей компании. Но потери, тем не менее, меня разозлили. Не люблю проигрывать. «Конечно нет», — легко ответил я. «Будь я проклят, если проявлю хоть каплю слабости в присутствии Курца. Вполне понимаю их желание попробовать другие сервисы, но в конечном итоге качество всегда побеждает. Кстати, уже восстановили систему? Когда защита не на должном уровне, случаются ужасные вещи». Курц напрягся. «Он придурок, но достаточно умен, чтобы сообразить, системный сбой, понизивший в прошлом году рыночную стоимость Sentinel на миллионы долларов, случился не без моего участия. Он просто не мог этого доказать». «Все отлично», — наконец сказал он. «Сила компании измеряется клиентами, а не странными недоразумениями. Уверен, Ричард Уайт бы со мной согласился». «Не сомневаюсь». Он улыбнулся. Я улыбнулся. Пулевое отверстие во лбу стало бы прекрасным дополнением к тщеславию. Он умрет молодым и нетронутым старостью. Навечно 33. Акт милосердия, совершенный со скоростью выстрела. 403.20 East Shore Drive, код безопасности 708. Так просто. Одна пуля посреди ночи, и соперник уничтожен навсегда. Где-то на краю сознания замаячило искушение, но я подавил его. Sentinel и Harper Security — известные конкуренты. Если Курца постигнет внезапная кончина, я стану одним из первых подозреваемых, а у меня нет времени на чертову бумажную волокиту. «Кстати, о качестве». Курц повернулся к Стелле, которая с озадаченным видом следила за разговором. «Кто эта потрясающая девушка?» Она немного поколебалась, а потом ответила: «Я Стелла». И наградила его робкой улыбкой. Внутри зародилось что-то темное и взрывоопасное. «Я Майк». Он протянул руку, излучая небрежное обаяние. Стелла не успела ее пожать, я вклинился между ними, чтобы схватить два бокала шампанского с подноса проходящего мимо официанта. «Чуть не забыл выразить соболезнование», — проговорил я. Протянул один бокал Стелле и взял ее за руку. «Я слышал про досадный инцидент с вашим клиентом. Жаль. Отыскать надежных телохранителей сейчас — такая проблема. Но, по крайней мере, у клиента сохранилось большинство пальцев». Стелла глянула на меня. Она из тех, у кого найдется улыбка и доброе слово для каждого, кто оплачивает уход за старой няней и готов отдать последнюю рубашку. Вероятно, порочная подоплека моего разговора с Курцем была ей столь же чужда, как мне бескорыстное милосердие. Боюсь представить, как бы она отреагировала, узнав о некоторых моих поступках. Впрочем, она о них не узнает. О некоторых вещах она не узнает никогда. Тепло ее ладони поднималось вверх по моей руке и ослабляло тревожную черную энергию, бурлившую в груди. Казалось неправильным прикасаться к ней, когда я на грани, словно моя тьма просачивалась сквозь прикосновение, пожирая ее свет. Я заставил себя сдержать враждебность, хотя бы ради нее. Не хотелось портить наше первое свидание. Тем не менее, я не смог удержаться от последнего укола в адрес Курца. «Возможно, вам все же стоит заняться обучением сотрудников». Я невозмутимо сделал глоток шампанского. «Иногда самая большая угроза для компании — не внешняя конкуренция, а внутренняя некомпетентность». На лице Курца проступил приятный румянец. «Как всегда, очарователен Харпер!» Его ответ сочился сарказмом. Он кивнул Стелле. «Стелла, было приятно познакомиться. Надеюсь увидеть вас снова в ближайшее время и в более подходящей компании». Моя рука крепче сжала бокал. «Только через мой чертов труп!» «Твой друг?» — ухмыльнулась Стелла, когда Майк ушел. «В худшем смысле слова. Майк Курц, генеральный директор Sentinel Security». «Крупнейшего конкурента Harper Security», — закончила она за меня. Приятное тепло развеяло раздражение. «Наводили обо мне справки в интернете, мисс Алонсо?» Она подняла подбородок, и ее щеки приобрели очаровательный кирпично-красный цвет. «Я не вступаю в фальшивые отношения без собственного исследования». Я подавил смех, услышав ее гордый тон. «Тогда ты знаешь, что я учился в Массачусетском технологическом институте. Майк был моим одногруппником». Мы соревновались во всем — оценках, девушках, стажировках. Я всегда был на шаг впереди, и это его бесило. Он задался целью превзойти меня во всем. В моем голосе появился сарказм. «Его звездный час еще впереди». Не считая Дикона и Беатрикс, которые, по большому счету, ничего не значили, я был его конкурентом. Он меня просто бесил. Стелла нахмурилась. «Звучит утомительно». «Возможно. Людям вроде Майка не хватает мозгов, чтобы придумывать собственные цели, поэтому они повторяют за более успешными людьми. Никакой оригинальности, никаких истинных целей и драйва. Просто бессмысленная потребность тешить эго перед аудиторией из одного человека. Будет грустно, если мне станет на него наплевать». «Уверена, ты получишь клиента». В глазах Стеллы мелькнуло озорство. «Лично я бы не доверила свое благополучие человеку, который надевает светло-голубой костюм с черным галстуком». На этот раз я не сдержал смеха. Мы со Стеллой бродили еще около часа, пока, наконец, не оказались лицом к лицу с Ричардом Уайтом. Начав со светской беседы, я перевел разговор на безопасность, но, похоже, его больше интересовали мои отношения со Стеллой. «Кристиан Харпер с девушкой. Вот уж не думал, что доживу», — усмехнулся Ричард. «Как вы познакомились?» «На свадьбе королевы Бриджит», — спокойно ответил я. «Я заметил ее издалека и сразу пригласил на танец. И завертелось. Честно говоря, на свадьбе Бриджит лишь обменялись короткими приветствиями, но история, которую мы состряпали со Стеллой, имела несколько преимуществ. Простая, запоминающаяся, интереснее рассказа о знакомстве во время просмотра квартиры и достаточно близко к истине, чтобы не облажаться, если кто-нибудь копнет глубже». Кроме того, упоминание Бриджит всегда производила на клиентов впечатление, хотя лицо Ричарда осталось непроницаемым. «Кстати, об историях. Я так понимаю, у вас был неприятный опыт с охранными фирмами?» Я вернул разговор к нужной теме. «Но, учитывая ваш статус, телохранитель скорее необходимость, чем роскошь». Ричард искоса на меня глянул. «Всегда по делу, Харпер». «Да, я пришел сюда не просто так. Детеныш и черепах симпатичные, но недостаточно милые, чтобы провести субботний вечер, спасая их или ради чего там все собрались. Мне не требовался Ричард как клиент. Я получал основную часть дохода от разработки программного и аппаратного обеспечения, а не услуг по защите. Но о его придирчивости в вопросах найма ходили легенды, а меня всегда привлекали вызовы судьбы. «Тебе нужно проводить больше времени с семьей», — сказал он. «Немного расслабиться. В прошлом месяце я возил жену и детей на лыжи. Было так здорово». Я выключился из разговора, пока он болтал о таланте своего сына к зимнему спорту. Мне плевать на его семейный отдых, а рассказы про детей ужасно раздражают. Стелла, напротив, казалась искренне заинтересованной. Она расспросила его об увлечениях детей и предложила связать его с экологичным брендом, который хорошо подошел бы для ежегодного благотворительного показа мод его жены. Общение шло так душевно, что захотелось кого-нибудь застрелить, чтобы оживить ситуацию. «Где вы провели последний семейный отдых?» Ричард снова привлек к себе мое внимание. «Я не езжу на семейный отдых. Даже если бы моя семья была жива, я бы скорее отрубил себе руку, чем отправился в какой-нибудь круиз по Карибскому морю». Ричард нахмурил кустистые брови, а Стелла сжала мою руку, похоже, что предостерегающе. «Конечно, Кристиан трудоголик, но он не всегда занят работой», — быстро сказала она. «Любопытный факт. Мы танцевали на свадьбе, но встречаться с Кристианом я согласилась позже, когда столкнулась с ним во время волонтерства в доме престарелых». Моя улыбка застыла. «Какого хрена? О таком мы не договаривались». «Кристиан — волонтер?» — скептически переспросил Ричард. «Сложно его винить. Моя благотворительность ограничивалась крупными чеками». «Да», — упорно улыбалась Стелла. Проигнорировав мой предостерегающий взгляд, она продолжила. «Сначала он немного смущался, но потом пошло как по маслу. У него отлично получается. Обитатели дома просто обожают его, особенно вечера бинго», — она понизила голос. «Он не признается, но им подыгрывает. Однажды я видела, как он спрятал выигрышную карту». «Вечера бинго? Подыгрываю? Черт подери!» Ричард посмотрел на меня с новым интересом. «Не знал об этой твоей стороне, Харпер». «Поверь, я тоже», — сухо ответил я. Мы болтали еще несколько минут, пока не подошла жена Ричарда. Они со Стеллой сразу нашли общий язык, оставив нас с Ричардом обсуждать дела. Он выслушал мои объяснения, почему ему нужна профессиональная охрана, но прервал меня, прежде чем я успел сделать официальное предложение. «Я знаю, зачем ты здесь, Харпер. Не ради черепашек. Впрочем, жене я этого говорить не собираюсь. Она пришла в восторг, когда ты ответил «да».» Ричард бросил ласковый взгляд на жену, которая общалась с послом из Эльдорры. «Я напрягся. Где, черт подери, Стелла? Еще 10 минут назад она разговаривала с женой Ричарда. Я просканировал взглядом комнату, но не нашел ее, а Ричард заговорил снова». «С тех пор, как я уволил старую команду, телефон разрывается от предложений. И да, я знаю, Harper Security лучшее». Я открыл рот, чтобы ответить, но он поднял руку. «Но мне важно ладить с людьми, с которыми я работаю, доверять им. Ты всегда казался хладнокровным ублюдком, но...» Он провел рукой по подбородку. «Возможно, я был неправ». Стало ясно, почему Стелла отклонилась от сценария. Все встало на свои места. Видимо, она почувствовала необъяснимую потребность Ричарда в личной связи. Никого из моих партнеров и нынешних клиентов не волновала личная связь. Их заботила только выполненная работа. Все когда-нибудь бывает впервые. Я спрятал улыбку, прежде чем закрыть сделку, успешную благодаря Стелле. Я ее недооценил. Мне потребовалось меньше 10 минут, чтобы добиться от Ричарда устного согласия. К концу вечера контракт уже окажется у него на почте. Курц выбыл из игры, не успев в нее вступить. Когда Ричард ушел приветствовать очередного гостя, я снова огляделся в поисках Стеллы. Жена Ричарда и посол по-прежнему разговаривали возле слонов. Курц в баре заигрывал с какой-то блондинкой. Стеллы нигде нет. Даже если она уходила в уборную, то уже должна была вернуться. Ее нет слишком долго. Что-то не так. Мое сердцебиение замедлилось, превратившись в отдаленный грохот в ушах. Я двинулся сквозь толпу, не обращая внимания на протесты и недовольные взгляды, и пытался отыскать хотя бы намек на темные кудри и зеленый шелк. Ничего. В сознании промелькнул мимолетный образ. Она лежит где-то на полу, раненая и истекает кровью. Зародилась паника, настолько чуждая, что мое тело боролось с ней, пока горячий бешеный прилив не преодолел, наконец, сопротивление и не хлынул в вены. Большинству людей не пришло бы в голову, что она в опасности, но я работал в охране. Это моя чертова работа. Кроме того, с годами у меня накопился длинный список врагов. Многие без колебаний разделались бы со мной через небезразличного мне человека — а сегодня мы со Стеллой дебютировали как пара. Черт! Мне следовало быть осторожнее, но я проверил список гостей. Кроме Курца, чья компетентность была на уровне маленького ребенка, управляющего тяжелой техникой, никто не вызывал у меня беспокойства. Но кто-нибудь мог легко проскользнуть вместе с официантами, распорядителями и десятками других работающих здесь людей. На подбородке пульсировала вена, когда я вышел из главного зала в тускло освещенный коридор. Если кто-то тронул чертов волос на ее голове... Дверь в конце коридора распахнулась, и будто повинуясь моей воле, появилась спокойная и невредимая Стелла. Когда она увидела меня, на ее лице отразилось удивление. «Привет? Удалось?» Фраза оборвалась тихим вздохом, когда я бросился к ней и прижал спиной к стене. «Где ты была?» Сердце колотилось как бешеное, пока я осматривал ее в поисках травм или других повреждений, а она смотрела на меня, как на инопланетянина, совершившего аварийную посадку на Землю. «Я была в уборной?» Она говорила медленно, как с ребенком. Только тогда я заметил на дверях таблички. Она нахмурилась. «Все в порядке? Ты ведешь себя как-то странно». «Нет, не в порядке. Все пошло кувырком с того дня, когда я впервые тебя увидел. Я думал, с тобой что-то случилось». Грубость собственного голоса поразила меня почти так же, как сила облегчения. «Это не должно меня беспокоить. Когда я позволял другим людям контролировать свои эмоции, не выходило ничего хорошего. Но, черт возьми, это так, хоть я себя за это и ненавижу. В следующий раз, когда соберешься убегать, дай знать». Грубость переросла в приказание. Мне не хотелось снова испытывать ужас, терзавший меня последние 10 минут. «Уродливый, чуждый и совершенно неприемлемый». «Я не убегала, я пошла в уборную». В голосе Стеллы промелькнуло раздражение. «Я не обязан отчитываться каждый раз, когда тебя покидаю. Этого не было в соглашении. Кроме того, ты был занят». «Ты пробыла в уборной полчаса?» «Кто-то пролил шампанское мне на платье. Я пыталась это исправить». Я нашел взглядом маленькое темное пятнышко на ее юбке. «Не сработало». Она прикусила нижнюю губу. «Я так виновата. Представляю, как дорого оно обошлось. Я найду способ заплатить». «К черту платье!» Оно стоило почти 10 000 долларов, но я не мог вымолвить о случившемся и двух слов. Будь моя воля, я бы его просто сорвал. Паника сменилась горячей, пьянящей страстью. В коридоре больше никого не было, и запах Стеллы, свежий, едва уловимый, но такой пьяняющий, ударил в голову. В голове промелькнуло воспоминание о ней в машине, как она смотрела на меня большими зелеными глазами, приоткрыв губы, а ее твердые соски почти умоляли взять их в рот и попробовать на вкус. Она и сейчас смотрела на меня почти так же, но на этот раз ее мягкость оттенялась непокорностью. И, черт подери, это заводило. Я почувствовал прилив жара, и член болезненно запульсировал. «Я хочу!» Я надавил большим пальцем на вену у основания ее шеи. Ее дикий трепет подсказал мне, что Стелла не так безразлична к притяжению между нами, как делала вид. «Хочу, чтобы ты была в безопасности. В мире есть плохие люди, бабочка, и некоторые из них в том зале, прямо за стеной. Так что на будущее, даже если я разговариваю с чертовой английской королевой, прерви меня. Ясно?» Стелла прищурилась. «Бабочка? Прекрасная. Неуловимая, ускользающая». Я промолчал, и она выдохнула. «Это все, чего ты хочешь?» «Нет, даже близко». Ее охватила легкая дрожь. «Потому что не хочешь мучиться с поисками нового компаньона для мероприятий? Потому что не хочу попасть в тюрьму за убийство, если с твоей головы упадет хотя бы волос?» Стелла сделала большие глаза, и я мрачно улыбнулся. Она понятия не имеет, кто я такой и на что способен. А я знал о ней больше, чем хотел признать. Под кожей пылали разочарование и ненависть. Я оттолкнулся от стены и отступил назад. Поправил запонки. Попытался погасить безжалостно бьющуюся в груди страсть. «Пора возвращаться», — ледяным голосом сказал я. «Пойдем?» Мы молча вернулись на вечеринку. Я не сводил с нее глаз весь оставшийся вечер, уверяя себя, что просто не хочу повторения прежнего страха. В конце концов, я всегда умел себя обманывать».